Глава 10. События и связи. «Что мы имеем?» – думал Тинчурин. Изо рта вместо сигареты торчал уже порядком погрызанный карандаш. На столе перед Геннадием Егоровичем лежал лист с наброском схемы, в которую он включал важные моменты расследования. В центре, обведенное в прямоугольник, было слово «кладбище». От него к другим словам, заключенным в прямоугольниках и овалах, шли стрелки. От некоторых слов они возвращались обратно, например, от слова «башкатов». Еще здесь были слова «взоров», «решетов», «дворник», «коростылева», «существа». Между ними и возле стрелок мелким почерком Тинчурин писал свои комментарии. «Чего-то здесь не хватает», — вспоминал Тинчурин, — «чего-то важного». Он заново заточил карандаш и занес его над листком, размышляя над следующей записью. «Где-то здесь должен быть я. Я связан с кладбищем через Взорова, но сперва через Башкатова. А если проследить еще раньше, то...» Он стер все стрелки, идущие к кружку с буквой «Я», и нарисовал двойную стрелку между «Я» и кладбище. «Какая связь между всеми этими людьми?» – продолжал рассуждать Тинчурин. «Меня можно не принимать в расчет. Я в это ввязался по долгу службы. Если бы Взоров попал к другому следователю, то меня это, скорее всего, даже не коснулось бы. Взоров и Башкатов были друзьями. Но Взорову нечего было делать на кладбище, если бы не пропажа Башкатова. А Башкатов не пошел бы на кладбище, если бы не помогал Взорову. Все-таки первым что-то раскопал профессор, потому-то он и пропал». Этому выводу соответствовали стрелки от прямоугольника кладбища к овалу Башкатов и от Башкатов к овалу Взоров. «Эта связь ясна. Тот, кто орудует на кладбище, хочет сохранить это в тайне и старается убрать всех, кто пытается разобраться, что там происходит. Но как связаны остальные жертвы? Жаль, что не я вел дело Решетова. Надо позвонить Савельеву. Может быть, он нашел что-нибудь интересное». Геннадий Егорович пошел за телефоном. Но стоило ему протянуть к нему руку, как аппарат громко зазвонил. От неожиданности Тинчурин отдернул руку, как от зашипевшей змеи. Телефон прозвонил еще раз. Геннадий Егорович снял трубку и сказал: «Алло?» На другом конце провода быстро заговорил приглушенный, словно шедший издалека голос. Геннадий Егорович присел на стул и стал напряженно слушать, иногда прерывая собеседника просьбой повторить сказанное еще раз или вопросами: «Когда? А поточнее? А до этого что-нибудь? Вы внимательно посмотрели?» Когда он повесил трубку, то знал, что Миша Взоров пропал из купе идущего поезда и что никаких зацепок, кроме пустого чемодана, у них, у него и родителей Миши, нет. После нескольких минут, потребовавшихся для осознания произошедшего, он стряхнул с себя задумчивость и набрал телефон Савельева. Его коллега тут же снял трубку, и после обмена приветствиями Геннадий Егорович начал выуживать интересующие его детали, связанные с исчезновением Решетова. Савельев неохотно делился подробностями, но Тинчурин не отставал, стараясь получить наиболее полную картину и не упустить ничего существенного.